только Ольге она решилась доверить свою тайну, и то лишь потому, что подозревала. Ее и Артема связывают уже не просто товарищеские отношения, а нечто большее, о чем она сама могла только мечтать. Конечно, она понимала, что Шевцов вряд ли догадывается об ее чувствах, да ему и не досуг заглядываться на женщин. Главной его заботой было спасение их жизней, и, значит, и ее, Агнессы, тоже. Но как бы ей хотелось, чтобы он еще раз улыбнулся ей так же ласково, почти любяще, как сегодня утром, когда она протянула ему выстиранную рубашку. Он лишь пробормотал что-то смущенно и забыл поблагодарить, но глаза его просияли, точно просияли. В этом она не могла ошибиться. Или все-таки придумала, вновь насочиняла себе сказок со счастливым концом, а жизнь далеко не сказка. Агнесса вздохнула и посмотрела на дремлющую Надежду Антоновну. Так хотелось поговорить с кем-нибудь о своих переживаниях, но не с Клушей же Надюшей, навечно запрограммированной на своих чат и домочадцев. Она, небось, и понятия не имеет, что такое настоящая любовь. Особенно, когда тебе прилично за 40, и так хочется хотя бы напоследок окунуться в водоворот щемящих душу впечатлений и безрассудных поступков, никак не соответствующих возрасту и солидному педагогическому стажу. Со стороны реки донеслись слабые звуки выстрелов. Агнесса насторожилась. Похоже, бил пулемет. Она напрягла слух, но звук, принесенный снизу случайным порывом ветра, не повторился. Ей не хотелось верить, что дело дошло до пулемета. Их положение и так было отчаянным. Она вернулась в убежище и присела около костра. Она вся дрожала, будто в лихорадке. Через полчаса Агнесса услышала голос Ольги, звавшей ее. Накинув на себя одеяло, Агнесса вышла наружу и увидела, что туман совсем сгустился, и уже в метре от входа почти ничего не разглядеть. Она окликнула Ольгу, и через мгновенье из серой мглы выплыла страшная, бесформенная фигура. Агнесса вздрогнула, но это была Ольга, которая шла, подставив кому-то плечо. Задыхаясь, она проговорила: «Помоги мне, это Юрий Федорович, у него прихватило сердце во время подъема. Я немножко не рассчитала темп». Они помогли Каширскому войти в убежище и усадили его на охапку лапника неподалеку от Надежды Антоновны. Профессор слабо улыбнулся и закрыл глаза. Ольга пощупала его пульс и успокоенно вздохнула. Кровь шла к сердцу равномерными толчками, правда, чуть быстрее, чем положено. Ничего страшного. Посидит Юрий Федорович, чуток отдышится, и все будет в порядке. Агнесса подала ему кружку воды, и профессор, открыв глаза, благодарно ей улыбнулся. Ольга тоже попила полностью, застегнула молнию на куртке и решительно сказала: «Агнесса, приглядывай за Надей и Юрием Федоровичем. У тебя отлично получается, а я схожу к дороге, посмотрю, что к чему. Осторожней, Оля!» — крикнула вслед Агнесса. Ольга быстро шла вниз по тропе. Туман стал еще более густым. Мелкая морось сочилась из туч, и куртка сразу же потемнела от осевшей на нее влаги. «Если похолодает, то пойдет снег», — подумала Ольга и засунула кисти рук в рукава куртки. На дороге было пустынно и тихо. Лишь изредка позванивали капельки воды, падающие с камней. Ольга чувствовала себя будто завернутой в ватное одеяло, в котором вязнут даже самые громкие и резкие звуки. Она сошла с дороги, пересекла каменный склон и увидела смутные очертания кабельного барабана. Она постояла несколько мгновений рядом с гигантской катушкой, потом спустилась немного ниже. Дорога еле просматривалась в серой туманной мути, всего на десяток метров, не больше. И Ольга остановилась в нерешительности. Надо было что-то делать, но что, она пока не знала, так как боялась своей излишней инициативой поломать планы Артема и Шевцова. Она не сомневалась, что эти двое непременно найдут выход из нынешнего положения. Правда, они до сих пор не знали, что капитан Прудникова тоже способна на решительные поступки в, казалось бы, безвыходных ситуациях. Только бы хватило духу рассказать обо всем Артему, чтобы он поверил и понял, какой хорошей помощницей она может быть. Огонь! Вдруг высветлилось у нее в мозгу. Можно сражаться при помощи огня. Барабан ударит машину, она непременно остановится, и тогда огонь посеет во вражеских рядах панику и неразбериху. Она заторопилась назад, чтобы проверить бутылки с керосином. Агнесса предложила ей поесть. Ольга протянула руки к костру и только тогда поняла, как сильно она замерзла. — Хорошо, надо поесть, — согласилась она и спросила Чекалину. — Как вы себя чувствуете? Надежда Антоновна, которая уже сидела, отодвинула от себя пустую миску и жизнерадостно ответила. — Намного лучше, Оля. Спасибо. — Конечно, я поступила глупо, когда высунулась из-за камня и по цели не попала, и арбалет потеряла. — Ладно, ладно, не переживайте, — успокоила Ольга. — Плечо сильно болит? — Да нет. Уже не очень. Агнесса помогла мне подвязать руку. Так намного легче. Ольга быстро проглотила неизменную кашу и поднялась на ноги. — Мне нужно отнести бутылки с керосином к барабану, — сказала она Агнессе. — Давай я тебе помогу, — предложила та. — Нет, не стоит. Оставайся лучше с Надеждой Антоновной и Юрием Федоровичем. — Кажется, он заснул? — Заснул. — подтвердила Агнесса. — Совсем бедняга вымотался за эти дни. Вот и проследи, чтобы он поспал хотя бы немного. Ольга перенесла часть бутылок к барабану, потом спустилась ниже, к каменной горловине, и немного посидела там, прислушиваясь. Поднялся ветер, клубы тумана заплясали вокруг нее в причудливом танце, изгибаясь и сворачиваясь в жгуты и кольца, спирали, волны. Временами дорога совсем исчезала из виду, и даже на расстоянии вытянутой руки было ничего не разглядеть. Ольга окончательно продрогла и собралась уже уходить, уверенная, что все спокойно, когда далеко внизу послышался стук камней. Она замерла на мгновенье, потом вскочила на ноги. «Если это ребята, значит, они отступают», — подумала она, подняла бутылку и нащупала в кармане зажигалку. А вслед за ними могут прийти или приехать бандиты. На некоторое время все звуки вновь исчезли. И как Ольга не прислушивалась, так ничего и не сумела расслышать. Потом она различила топот ног. Кто-то бежал по дороге. Туман на мгновение разошелся, и она увидела темную фигуру, возникшую из-за поворота. Спустя минуту она поняла, что это Рыжков. — Что случилось? — крикнула она. Рыжков резко остановился, испугавшись внезапно прозвучавшего голоса, и не сразу узнал ее, но потом заспешил к ней, однако опять остановился от приступа сильного кашля. — Они перешли реку, — проговорил он, задыхаясь. — Наши и тут за мной. Я видел, как они побежали по команде Таранцева. — Если только поднимайтесь ко мне, — приказала Ольга. Рыжков посмотрел вверх на ее фигуру, смутно выделявшуюся на фоне темного неба. — Я обойду по дороге, — сказал он. Через несколько минут он был рядом, но она опять услышала чьи-то шаги и на всякий случай легла на край каменной стены, сжимая в руке бутылку, помня слова Рыжкова, если только... Но это оказался Малеев, быстро бежавший по дороге. «Сюда!» — крикнула ему Ольга. Сергей быстро взглянул вверх и помчался дальше, не тратя времени на объяснение. Вскоре он подошел к ним сзади и опустился на камни. И Рыжков, и Малеев были основательно измотаны трехкилометровой пробежкой в гору. Ольга дала им отдышаться и прийти в себя, затем спросила, что там произошло. — Я толком не знаю, — ответил Рыжков. — Мы все были у камнемета, и только выпустили снаряд, как Таранцев закричал, чтобы мы уходили. Вот мы и побежали. Там стоял страшный шум, я имею в виду, шла дикая пальба из автоматов и, кажется, из пулемета. Ольга посмотрела на Малеева. Его лицо, до сих пор украшенное не сошедшими после побоев синяками, мучительно скривилось. Все так и было, Оля. Артем, кажется, одного пришил, я слышал, как тот завопил. Когда я побежал, то успел оглянуться и увидел, как бандиты переходили мост, а Артем и Шевцов мчались к скалам. Я думаю, они будут здесь с минуты на минуту. Она с облегчением вздохнула, но Рыжков удрученно сказал. Вся эта свора сидит у них на хвосте. Что будем делать? В его голосе послышались панические нотки. Малеев был гораздо спокойнее. Он помолчал, прислушиваясь, потом твердо произнес. — Я считаю, что бандиты рисковать не будут. Они окончательно починят мост, а затем пустят через него грузовик, битком набитый автоматчиками. Он посмотрел на барабан. — И это все, что у нас есть для достойной встречи. — И кое-что еще. — Весьма зажигательное. Ольга подняла вверх одну из бутылок. — Прекрасно! — обрадовался Малеев. — Это как раз то, что нам надо. Я полагаю, мы с Аркадием Степановичем останемся и постараемся испортить чуркам настроение. А вы, Оля, уходите вместе с женщинами в тайгу. Вы всегда там сможете спрятаться среди камней и переждать всю эту заваруху. Думаю, нам только на руку этот туман. Главное, нельзя подпустить их к штольне. Первым делом они уничтожат рабов, а потом бросятся в погоню за нами. Ольга сидела, не шелохнувшись. Затем медленно обвела взглядом Рыжкова, потом Малеева и твердо заявила. — Я остаюсь здесь и буду сражаться вместе с вами. — Хорошо. «Тогда я пойду предупрежу женщин», — сказал Рыжков, и быстро, словно испугавшись, что его остановят, скрылся в тумане. Сергей, вероятно, уловил в голосе Ольги нотку отчаяния, взял ее за руку и мягко сказал, «Слушай, капитан, я всегда знал, что ты девушка отчаянная, а вот Рыжков и ежу, понятно, трусит. Наверное, все-таки возраст сказывается. Артем о нем не слишком высокого мнения, но обо мне он думает не лучше, судя по всему. Сергей. Ольга заглянула ему в глаза. Ты меня осуждаешь? Малеев тихо засмеялся. Честно сказать, я надеялся на другое. Но уже давно известно, если кто-то с тобой рядом, тянет лямку. Его обычно не замечают или видят в нем старого доброго приятеля. К тому же, куда мне до твоего Алексея? И до Таранцева тоже. Ладно, он хлопнул ее по колену. Не журись, подружка. По крайней мере, в звании я тебя обошел. Ну, это мы еще посмотрим. «Майор, какие мои годы!» Ольга вдруг встрепенулась. «А где же Артем и Женя? Они должны уже прийти!» Она схватила Сергея за плечо. «Скажи, где Артем? Где?»